Ночью проснется и в стену глядит, дышит, не дышит, как мертвый лежит. Каплет на кухне, на улице льет, слышит, не слышит, день, ночь напролет. Лет перекачка, утечка минут. Стерлась резьба или нервы сдают, слесаря вызвать, врача пригласить, кран замотать, анальгин проглотить. Господи, сколько же можно терпеть, думать, не думать, в обои глядеть, сколько взбешенным скрипеть лежаком, с кем припираться и помнить о ком. Кто догадает, кто докопается, в рубль какой, камень на сердце, перо под щекой, жизнь ли виной или сам виноват, только глаза сумасшедшие блестят.